«Я Хопли Росингтон», — сказал Халик тупо. «Я сразу...» «Нет уж, это ты слепой, Майкл. Вот так-то». «Да брось ты. Тут всего лишь совпадение. Ну сколько можно блуждать вокруг тутового куста? Вернись к Гласману. Пусть они тебе помогут. Хватит сводить с ума собственную супругу». В какой-то момент он даже заколебался. Уж очень здраво и разумно звучали доводы Хустона. Они успокаивали. А потом вспомнил Хопли, поворачивающего тензорную лампу, жестоко осветившую его лицо. Вспомнил слова Хопли. «Я буду убивать его долго. Детали тебе говорить не стану». «Нет», — сказал он. «У Гласмана мне ничем помочь не могут, Майкл». Хустон тяжело вздохнул. «Тогда кто же? Старый цыган?» «Возможно», — сказал Халик. «Если удастся его найти, не исключено. Кроме того, у меня есть знакомый, который может помочь. Он прагматик, вроде тебя». Джинелли. Имя всплыло в памяти в то время, как он говорил по телефону. «Но в основном я намерен полагаться на себя». «Именно об этом я тебе и говорю. Правда? А у меня сложилось впечатление, что ты посоветовал мне вернуться в клинику Гласмана». Хустон снова вздохнул. «Мне кажется, твои мозги тоже начали терять вес. Ты хоть подумал, что ты устраиваешь своей жене и дочке? Хоть и раз подумал об этом?» «А тебе Хейди сказала, что она делала, когда произошел наезд?» «Чуть не выпалил Билли. Не сказала еще Майкл? Нет, а ты спроси ее». «Билли?» «Мы с Хэдди потолкуем об этом», — тихо ответил он. «Неужели ты?» «Я думаю, Майкл, что ты прав, по крайней мере, в одном». «Да? О, как мне повезло. И в чем же я оказался прав?» «В том, что хватит ходить вокруг да около», — сказал Билли и положил трубку. Но потолковать им не удалось. Пару раз Билли попытался завести разговор, однако Хейди только качала головой. Лицо ее было бледным, непроницаемым. Глаза смотрели на него обвиняюще, только раз она отреагировала. Это произошло через 3 дня после телефонного разговора с Хустоном, когда Хейди всхлипывала в его кабинете. Они заканчивали ужин. Халик прикончил внушительный набор лесоруба. 3 гамбургера с гарниром, 4 початка молодой кукурузы с маслом, 0,5 пинты бульона, персиковый пирог со сладкой подливой. Надо сказать, аппетит у него стал слабый, но он с тревогой обнаружил, что быстрее теряет вес, если не ест. Когда перед тем Хайди вернулась от Хустона с опухшими от слез глазами, Билли был так расстроен, что не стал ни обедать, ни ужинать. А когда на следующее утро встал на весы, увидел на шкале цифру 167. Ему стало тошно. 5 фунтов за 1 день. О, Боже, с тех пор и не пропускал еды в положенное время. Теперь он показал на пустые тарелки с мелкими остатками и обглоданными початками. «Похоже это на анорексию невроза, Хэйди?» — спросил он. «Нет», — нехотя ответила она, — «но так я ем весь последний месяц. И за этот месяц потерял 60 фунтов. Вот и объясни мне, каким образом мое подсознание ухитряется делать такой трюк? Терять в весе по 2 фунта в день при потреблении примерно 6000 калорий. «Я не знаю, но Майкл говорит, ты не знаешь, и я не знаю», — перебил ее Билли, сердито бросая салфетку на тарелку. В животе его заурчало от обильного ужина. «И Майкл Хустон тоже не знает». «Ну хорошо, если это проклятие, то почему со мной ничего не происходит?» — закричала она, хотя в глазах ее сверкнул гнев.